Как при чем? Птицы способствуют взлету мыслей. Я очень люблю птиц. Но чем они богаче оперением, тем наглее. Мне приходится прощать их и удостаивать трапезой в сообществе с воробьями. Непостижимо. Разве подобное занятие достойно полководца? Ничего, посол, многие пренебрегают своим достоинством и занимаются тем, чем не следует. Так вот, в Исфагане все знали о моей дружбе с птицами и привозили мне из разных стран крылатых непосед. Я открывал клетку, но они дальше сада не улетали. Феноменально. О чем вы вспоминаете? И почему не улетали? Надеюсь, сторожилы ада предупреждали посла, что лучше другого заставлять кормить себя, чем самому заботиться. Великолепно. Вы, оказывается, простодушны. Хвалить Исфаган здесь небезопасно. Быть может, вы еще о чем-либо сожалеете? Посол угадал. Сожалею. Поэтому и стремлюсь туда. Прищурясь, де Сези любовно гладила фес шпаги. Вы ничего не слыхали о сером аббате? Нет? О, вас ждет большое разочарование. Именно эта птица, похожая на летучую мышь, решила изменить направление вашего полета. Что ж, и так бывает. Устремляешься к розоваликой деве, а попадаешь к серому аббату. Я еще не могу уловить, как такой серьезный полководец уделяет столько времени пустому разговору. Пустому? По мнению посла, стратегия, птичья стратегия. А посол с помощью Девы Марии дипломат, а не птицелов. Особенно, когда спор касается персидских птиц. Вдруг граф прервал тираду. Только сейчас он заметил, что в узоре из золотых точек, украшавшем меч Саакадзе, виднелась голова барса на фоне двух птичек, распростерших крылья. «Именно о персидских», — учтиво поклонился Саакадзе, — «я обязательно привезу из Исфагана в дар послу. О, бог мой, я не любитель. Впрочем, это будет не скоро. Возможно, и никогда». «Почему? Разве султан не горит желанием получить пятый трон? И он получит его». Но не с помощью Содружества Пантер. Мне известно другое, ибо, если не ошибаюсь, я назначаюсь Сераскером в войне против Шаха Аббаса. Да? Мой бог. Значит, по-вашему, предстоит... Де Сези с удовольствием разразился смехом. Мерси, Муравбек, за волнующее известие. А я и не подозревал. Странно, а я думал, посол обо всем осведомлен... И не напрасно думали. Мой бог, так спутать дороги. Я же говорил вам о летучей мыши. Вот это настоящая птица. Не иначе, как посла обводит вокруг своего крашеного ногтя Хазреф Паша. Монсеньор, я предупреждаю, неосторожно отзывайтесь о главном визире. Или полководцу совсем не знакомы законы дипломатии. Разве я лишнее сказал? Как это изрекает турецкая мудрость? О, беседа, приносящая тебе вред. Не увлекался ли посол Франков похождениями сказочного араба, у которого одна губа на земле, а другая на небе? Что ваш желтый араб перед серым аббатом? Экзотическая погремушка. Ваш поход... Де Сези, прервав фразу, искоса взглянул на собеседника. «А я, признаться, был убежден, что вы обо всем или сами догадались, или Осман-паша по дружбе просветил вас». Саакадзе охватила тревога. «Только ли дело войсковой задержки? Неясно, почему, вопреки настойчивым просьбам Дато, ни одним словом не открыл Осман-паша причину, побудившую диван упорно молчать о походе на Иран. Во что бы то ни стало, надо выпытать сейчас все. Мне не совсем понятно. Ведь и посол Франков неизменно вел разговор о походе на Иран. А сейчас можно подумать... Серый аббат завладел поводьями.